Глава 19. Поощряемый чистосердечием Консуэлла и коварными советами Кариллы, настаивавшей на его вторичном выступлении, Анзалетто с жаром принялся за работу, и на втором представлении Гипермнестры спел первый акт гораздо лучше. Публика оценила это. Но так как пропорционально возрос и успех Консуэлла, он, видя это подтверждение ее превосходства, остался недоволен собой и снова пал духом. С этой минуты все стало представляться ему в мрачном свете. Анзалетто казалось, что его совсем не слушают, что сидящие вблизи зрители шепотом судачат на его счет, что даже его доброжелатели, подбадривая его за кулисами, делают это только из жалости. Во всех их похвалах он искал какой-то иной, скрытый, неприятный для себя смысл. Карилла, который он в антракте зашел в ложу, чтобы узнать ее мнение, с притворным беспокойством спросила, не болен ли он. «Откуда ты это взяла?» — раздраженно спросил он. «Потому что голос твой нынче звучит как-то глухо, и вид у тебя подавленный. Анзалетто, дорогой, приободрись, напряги свои силы, они парализованы страхом или унынием. Разве я плохо спел свою выходную арию? Гораздо хуже, чем на первом представлении. У меня так сжималось сердце, что я боялась упасть в обморок. Однако мне аплодировали. Увы. Впрочем, я напрасно разочаровываю тебя. Продолжай. Только старайся, чтобы голос звучал чище». Консуэлла, думал он, конечно, хотела дать мне хороший совет. Сама она в своих поступках руководствуется инстинктом, и это ее вывозит. Но откуда у нее может быть опыт? Как может она научить меня победить эту строптивую публику? Следуя ее советам, я скрываю блестящие стороны своего таланта, а того, что я улучшил манеру пения, никто и не заметил. Буду дерзок по-прежнему. Разве я не видел во время моего дебюта в доме графа, что могу покорить даже тех, кого не могу убедить? Ведь признал же во мне старик Порпора талант, правда, находя на нем пятна. Так пусть же публика преклонится пред моим талантом и терпит мои недостатки. Во втором акте он лез из кожи вон, выкидывая невероятные штуки, и его слушали с удивлением. Некоторые стали аплодировать, но их заставили умолкнуть. Большая часть публики недоумевала, спрашивая себя, был ли тенор божествен или отвратителен. Еще немного дерзости, пожалуй, Анзалетто мог бы еще выйти победителем, но эта неудача так смутила его, что он совсем растерялся и позорно провалил конец партии. На третьем спектакле он приободрился и решил действовать по-своему, не следуя советам Консуэлла. Он пустил в ход самые своеобразные приемы, самые смелые музыкальные фокусы, и вдруг... О, позор! Среди гробового молчания, которым были встречены эти отчаянные попытки, послышались свистки. Добрая, великодушная публика своими аплодисментами заставила свистки умолкнуть, но трудно было не понять, что означала эта благосклонность к человеку и это порицание артисту. Вернувшись в уборную, Анзалетто в бешенстве сорвал с себя костюм и разодрал его в клочья. Как только кончился спектакль, он убежал к Карилле и заперся с ней. Страшная ярость бушевала в нем, и он решил бежать со своей любовницей хоть на край света. 3 дня он не виделся с Консуэлла. Не то чтобы он возненавидел ее или охладел к ней. В глубине своей истерзанной души он так же нежно ее любил и смертельно страдал, не видя ее. Но она внушала ему какой-то ужас. Он чувствовал над собой власть этого существа, которое своей гениальностью уничтожало его перед публикой, но вместе с тем внушало ему... безграничное доверие и могло делать с ним все, что угодно. Полный смятения, он не в состоянии был скрыть от Кариллы, насколько он привязан к своей благородной невесте и как велико ее влияние на него до сих пор. Кариллу это глубоко огорчило, но она нашла в себе силы не выдать себя. Разыграв сочувствие, она вызвала Анзалетто на откровенность и, узнав о его ревности к графу, решилась на отчаянный шаг. Тихонько довела до сведения Джустиньяни о своей связи с Анзалетто. Она рассчитывала, что граф не упустит случая сообщить об этом предмету своей страсти, и таким образом для Анзалетто будет отрезана всякая возможность возвращения к невесте. Просидев целый день одна в своей мансарде, Консуэлла сначала удивилась, а потом начала беспокоиться. Когда же и весь следующий день прошел в тщетном ожидании и смертельной тревоге, она, лишь только стало темнеть, накинула на голову плотную шаль, знаменитая певица не была теперь гарантирована от сплетен, и побежала в дом, где жил Анзалетто. уже несколько недель как граф предоставил ему в одном из своих многочисленных домов более приличное помещение. Она его не застала и узнала, что он редко ночует дома. Однако это не навело Консуэла на мысль об измене. Хорошо зная страсть своего жениха к поэтическому бродяжничеству, она решила, что он, не сумев привыкнуть к новому роскошному помещению, вероятно, ночует в одном из своих прежних пристанищ. Она уже решилась была отправиться на дальнейшие поиски, как у двери на улицу столкнулась лицом к лицу с Порпорой. «Консуэла», — тихо проговорил старик, — «напрасно ты закрываешь от меня лицо. Я слышал твой голос и, конечно, не мог не узнать его. Бедняжка, что ты тут делаешь так поздно и кого ты ищешь в этом доме?» «Я ищу своего жениха», — ответила Консуэла, беря под руку старого учителя. «И мне нечего краснеть, признаваясь в этом моему лучшему другу. Знаю, что вы не сочувствуете моей любви к нему, но я не в силах вам лгать. Я беспокоюсь. Я не видела Анзалета после спектакля уже целых 2 дня. Боюсь, не заболел ли он?» «Заболел? Он?» — переспросил профессор, пожимая плечами. «Пойдем со мной, бедное дитя, нам надо поговорить. Раз ты, наконец, решила быть со мной откровенной, я также буду откровенен с тобой. Обопрись на мою руку и поговорим дорогой. Выслушай меня, Консуэла, и хорошенько вникни в то, что я тебе скажу. Ты не можешь, ты не должна быть женою этого юноши. Запрещаю тебе это именем всемогущего Бога, который вложил в мое сердце отеческое чувство к тебе. О, мой учитель, лучше попросите, чтобы я пожертвовала жизнью, чем этой любовью», — печально ответила она. «Я не прошу, а требую», — решительно сказал Порпора. «Твой возлюбленный проклят. Если ты сейчас же не откажешься от него, он будет для тебя источником мук и позора». «Дорогой учитель», — проговорила она с грустной, кроткой улыбкой, — «вы ведь не раз уже говорили мне это, и я тщетно пыталась последовать вашему совету. Вы ненавидите бедного мальчика, но вы его не знаете, и я убеждена, что когда-нибудь вы откажетесь от своего предубеждения против него». «Консуэла», — начал профессор еще более решительным тоном, — «я знаю, что до сих пор мои доводы были слабы, а возражения, быть может, и неубедительны. Я говорил с тобою как артист с артисткой, и в женихе твоем видел тоже только артиста. Сейчас же я говорю с тобой как мужчина с женщиной и говорю о мужчине. Ты, женщина, любишь недостойного мужчину, и я убежден в том, что говорю». «Боже мой, Анзалета недостоин моей любви. Он... мой единственный друг, мой покровитель, мой брат. Ах, вы не знаете, сколько он мне помогал, как бережно относился ко мне с самого детства. Позвольте вам все-все рассказать». И она поведала ему историю своей жизни и своей любви, что в сущности было одно и то же. Порпора был тронут, но оставался непоколебим. «Во всем этом, — проговорил он, — я вижу только твою невинность, твою верность, твою добродетель. Что же касается Анзалета, то я понимаю, что ему необходимо было твое общество, твои уроки. Ведь что ты там ни говори, а тем немногим, что он знает и чего стоит, он обязан именно тебе. Это так же верно, как и то, что твой целомудренный, непорочный возлюбленный близок со всеми падшими женщинами Венеции. Что он утоляет зажигаемую тобой страсть в вертепах разврата и, удовлетворив ее там, является к тебе лишь для того, чтобы извлечь пользу из твоих знаний». «Будьте осторожны в своих словах», — задыхаясь, проговорила Консуэла. «Я привыкла вам верить как Богу, дорогой учитель, но я не хочу вас слушать. Не хочу верить тому, что вы говорите о моем Анзалетто. Пустите!» — прибавила она, пытаясь высвободить свою руку из-под руки профессора. «Вы просто убиваете меня!» «Нет, я хочу убить твою пагубную любовь, а тебя вернуть к жизни, открыв тебе правду», — ответил старик, прижимая руку девушки к своему возмущенному великодушному сердцу. «Я знаю, что я жесток, Консуэла, но я не умею быть иным. Я колебался, я медлил с этим ударом, пока было возможно. Я все надеялся, что глаза твои откроются, и ты сама увидишь, что делается вокруг тебя. Но жизнь не научила тебя ничему, и ты, как слепая, готова броситься в пропасть. Я не допущу этого. Я удержу тебя на краю пропасти. В последние 10 лет ты была единственным существом, которое я любил и ценил. Ты не должна погибнуть. Нет, нет, не должна». «Но, друг мой, мне не грозит никакая опасность. Неужели вы не верите мне, когда я клянусь вам всем святым, что не нарушила обещания, данного мною матери перед ее смертью? Анзалета тоже сдержал эту клятву. Если я еще не жена его, то значит и не любовница. Но стоит ему сказать слово, и ты будешь и тем, и другим. Да ведь моя мать сама взяла с нас такое обещание. А между тем сейчас ночью ты шла к человеку, который не хочет и не может быть твоим мужем. Кто вам это сказал? Да разве Карилла ему позволит? Карилла? Но что общего между ним и Кариллой? Мы в двух шагах от дома этой девки. Ты ищешь своего жениха, так пойдем за ним туда. Что, хватит у тебя мужества на это? Нет, нет, тысячу раз нет! Воскликнула Консуэлла, еле держась на ногах и прислоняясь к стене. «Не отнимайте у меня жизни, дорогой учитель, ведь я еще совсем не жила. Поймите, ведь вы убиваете меня». «Ты должна испить эту чашу», — продолжал неумолимый старик. «Мне здесь принадлежит роль судьбы. Своей кротостью и снисходительностью я порождал только неблагодарных, а следовательно и жалких людей. Теперь я вижу, тем, кого я люблю, я должен говорить чистую правду. Это единственная польза, которую может еще принести мое сердце, иссохшее от горя и окаменевшее от страданий. Жаль мне, мое бедное дитя, что в столь злополучный для тебя час нет подле тебя более мягкого, более нежного друга. Но я таков, каким меня сделала жизнь. Я должен влиять на других. И если я не могу отогреть их солнечным теплом, я должен показывать им правду при блеске молнии. Итак, Консуэла, между нами нет места слабости. Идем в этот дворец. Я хочу, чтобы ты застала Анзалетто в объятиях развратной Кариллы. Если ты не в состоянии идти, я потащу тебя. Если упадешь, понесу на руках. Когда в сердце старого Порпоры пылает огонь божественного гнева, силы у него найдутся. Пощадите. Пощадите, вскричала бледная, как полотно, Консуэла. Оставьте мне хоть сомнение. Позвольте еще день, один только день, верить в него. Я не готова к этой пытке. Нет ни одного дня, ни одного часа, — отрезал старик непреклонным тоном. Упустив этот час, я, быть может, уже не смогу воочию показать тебе истину. А тем днем, который ты вымаливаешь у меня, воспользуется этот негодяй, чтобы опять ослепить тебя ложью. Нет, ты пойдешь со мной. Я хочу этого, я приказываю. Хорошо. «Я пойду», — проговорила Консуэла, которой любовь вдруг придала силы. «Но пойду только для того, чтобы доказать вашу несправедливость и верность моего жениха. Вы постыдно заблуждаетесь и хотите, чтобы и я заблуждалась вместе с вами. Идемте же, палач, идемте, я не боюсь вас». Боясь, как бы девушка не раздумала, Порпора схватил ее за руку своей жилистой, крепкой, как железные клещи, рукой и потащил в дом, где жил сам. Здесь, проведя ее по бесконечным коридорам и заставив подняться по бесконечным лестницам, он привел ее на верхнюю террасу. Отсюда, поверх крыши более низкого и совершенно необитаемого дома, был виден дворец Кариллы. Он был темен сверху донизу, светилось лишь одно окно, выходившее на мрачный, безмолвный фасад необитаемого дома. Казалось, что это окно недосягаемо для чьих бы то ни было взоров, ибо выступ балкона мешал видеть снизу. На одном с ним уровне не было ничего, выше же лишь крыша дома, где жил Порпора. Но и с нее невозможно было заглянуть во дворец певицы. Однако Карилла не знала, что на углу этой крыши имелся бортик, образовавший рот ниши под открытым небом. И сюда профессор по какому-то свойственному артистам капризу убегал каждый вечер от себе подобных, чтобы, спрятавшись за широкой печной трубой, любоваться звездами и обдумывать свои музыкальные творения на духовные или же предназначенные для сцены сюжеты. Таким образом, случай открыл профессору тайны связи Анзалетто и Кариллы. А Консуэлла тоже достаточно было взглянуть по направлению, указанному Порпорой, чтобы увидеть своего возлюбленного в объятиях соперницы. Она тотчас отвернулась. Порпора, боясь, как бы этот удар не заставил ее потерять сознание, подхватил ее и откуда только взялись силы, почти снес в нижний этаж к себе в кабинет, где поспешил закрыть дверь и окно, чтобы сохранить в тайне взрыв отчаяния, которого он ожидал.